крыши. Человек из дома вышел посмотреть на жизнь поближе. Вздумал с утра. Человеку много ль надо? У него на сердце радость. Он смеется снегопаду, солнцу в небе и ветрам. Ла-ла-ла-ла-ла. Солнцу в небе и ветрам. Человеку многое надо. Надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про любовь. Ла-ла-ла-ла-ла. Точки про любовь. Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших. Да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать. Счастье надо повстречать, счастье надо повстречать, счастье надо повстречать.